Глава 4. О том, как пал Деница, какие свойства приобрели падшие духи и какую брань ведут они с человеком. Итак, вот каковы суть два разряда страстей и страсти трех возделывателей, то есть происходящие от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, приводящие к братоненавидению. Говорим, поскольку добродетели суть сияния образа Божия в человеке и дары Божии человеку, постолько же все перечисленные пороки – суть дарования Деницы. Сияние Божие есть вера, надежда и любовь, очищающая от всех беззаконий. Сияние же Деницы следующее – неверие, отчаяние, вражда и памятозлобие. Если спросишь, каким образом приобрел такое сияние Деницы, то послушай и увидишь. Возмечтал некогда Деница присвоить себе все свойства Божие, достичь такой же красоты, как солнце солнцев, говорим, превзойти высоту диска, силу луча и свет сияния, которая суть нераздельная, ибо если не будет круга солнечного, то откуда будут исходить лучи вокруг? Если не будет лучей, как возможно сияние распространиться до концов вселенной? Также, если не будет сияния у лучей, как возможно будет сиять сиянию дня? С этим подобием сияния божества и попытался Деница сравниться. Говорим, пожелал утвердить свой трон выше трона Божия. Когда же начало обнаруживаться сие мудрование, лукавство, помысл неверности и лживая мечта нечувственности, то есть нелюбви, то возмутились тотчас небеса небес, отверзлись врата небесные, и Деница немедленно низвергся со своим проклятым троном, то есть со своим оскверненным полчищем. Число всех, отвратившихся от Бога и отпавших с Деницею, есть 33 тысячи тысяч мириад мириадов. Каждого праведника борют 33 тьмы тем отпавших вельзевулов, то есть ангелов сатаны. Вид их отвратителен, существо неисправимое. Вышину имеет рост наималейший, ширину широту наибольшую. Обладают глубиною, то есть адом преисподней. Во власти своей бессильны, насилуются своим бессилием грешника, подобного тебе, Феофану, который прельщается бессилием дьявола, то есть наслаждениями страстей, воображает дьявол якобы сильным, боится его, покоряется ему, столь бессильному, овладевают сим человеком бессильные злые духи, закрепляя его в своей власти посредством безнадежия, иначе отчаяния.